«Но мы не видели, что на самом деле происходило там, с нитями», — сказал он, вынырнув из воображаемых глубин пространства и времени. «А что еще могло с ними случиться в этих болотах? Ты же знаешь, падение длилось 4 часа, а мы захватили только вторую половину атаки. Ты сам видел отметки на деревьях и кустарнике. Ты видел почву, кишащую этими личинками. И я подозреваю, что сегодня ты долго копался в земле, чтобы набрать полный горшок. Они, похоже, поднимаются к поверхности только во время падения нитей. В конце концов, ты можешь вернуться туда через временной промежуток и увидеть все еще раз». Нор скорчил гримасу, припомнив, что ему действительно пришлось потратить немало времени, чтобы наполнить горшок. Неприятные минуты. Каждый его нерв был напряжен, как струна. Патруль Ткула мог в любой момент свалиться сверху. Он помассировал пальцами висок. «Но как мы сможем проверить это? Нити пока не собираются падать над Бенденом. Сегодня в полдень начнется атака между Телгаром и Руатом. Ты будешь там и попробуешь изловить несколько нитей». Если бы Фнор не заметил насмешливый огонек в глазах брата, то решил бы, что тот сошел с ума. «Не сомневаюсь, что ты уже придумал, как отколоть такую штуку», — с едкой иронией сказал он. Флар отбросил со лба прядь волос. «Ну, я готов выслушать любые предложения». «Очень любезно с твоей стороны, если учесть, что я рискую своей шкурой. Кант и Грал помогут, если в конец сойдут с ума. Мнемент все объяснит Канту. Полезный совет. Я не стал бы просить тебя, если бы смог справиться сам». Флар стиснул зубы. «Я знаю», — с силой произнес коричневый всадник, и вдруг лукаво ухмыльнулся. Он был уверен, что сделает это. «Отлично», — Флар ухмыльнулся в ответ. «Ты должен двигаться низко, рядом с королевами. Выбери хороший, плотный сгусток и следуй за ним к земле. Кант отлично летает. Он сможет приблизиться настолько, чтобы ты мог дотянуться до спуска кузнечным ковшом с длинной ручкой. Знаешь, такими разливают металл. А Грал разделается с любой нитью, которая попытается зарыться в почву. Ничего другого я не сумел придумать. Конечно, если мы будем сражаться где-нибудь над каменистым плотом, но и тогда, ну хорошо, допустим, я поймаю живую нить». Коричневый всадник вздрогнул, воочию представив себе такую перспективу. «И, допустим, эти личинки действительно уничтожат ее. Что тогда?» На губах Флара появилась едва уловимая улыбка. Он широко развел руки, словно хотел обнять весь Бенден, весь северный материк, весь Перн. «Тогда, о брат мой, славный сын моего отца, мы начнем бочками высеивать эти прожорливые личинки и распространять их по всей планете». Фнор стиснул кулаки на поясном ремне. «Пожалуй, сегодня вождь Бендена склонен к фантазиям». «Нет, я не фантазирую, Фнор». Бронзовый всадник присел на краешек ближайшего бака. «Если мы сумеем использовать их», — он положил ладонь на опустевший горшок, словно это был краеугольный камень его теории, — «то нити могут падать когда и где им угодно. И это не приведет к панике и опустошению, которые постоянно грозили нам». Он задумчиво опустил голову, потом посмотрел прямо в лицо Фнору. «Подумай, в наших архивах и в записях орфистов нет ничего даже отдаленно намекающего на такие события. Почему? И почему мы так долго осваивали Северный континент? Я не раз задавал себе этот вопрос. При той скорости прироста населения, которая наблюдалась последние 400 оборотов, за тысячелетия люди должны были заполнить материк от моря до моря. Наконец, почему никто не пытался достичь Алой Звезды, если для дракона это всего лишь один прыжок в промежутке? Леса рассказывала мне о требованиях Грожа», — заметил Фнор, пытаясь осмыслить удивительные вопросы брата. «Дело не только в том, что мы не могли увидеть ее поверхность, не могли получить ориентиры для прыжка», — настойчиво продолжал Флар. «У людей далекого прошлого были нужные приборы. Они их надежно законсервировали. Даже Фондарел не знает, каким образом. Законсервировали для кого? Возможно, для нас. Для тех времен, когда мы сумеем справиться с последним препятствием». «И что же ты называешь последним препятствием?» Саркастически спросил Фнор, подумав сразу о 9 или 10.